Зеленый дом, штаб-квартира Великого дома «Людь», Москва, Лосиный остров, 7 августа, понедельник, 17:19. В этот раз на совещании присутствовало еще меньше участников, чем в субботу. Только Всеслава, Мечислав и спешно примчавшиеся из Сибири Милана. Собрались лишь те, кто знал о результатах анализа. Две фаты, проводившие расследование магического фона, получили строжайший приказ молчать. И можно не сомневаться, выполнят его. Рассказывать же о навском следе кому-либо еще, даже верной Ямании, даже неоднократно доказывавшей свою преданность Снежане, королева не рискнула. Не потому, что не доверяла. Просто подумала, что на данном этапе чем меньше голов, тем лучше. Предстояло принять ключевое решение, стратегическое. Что делать дальше? Короткий вопрос, короткий ответ. Требовалось не болтать, не спорить, не настаивать на своем, а взвешивать каждое слово, каждую букву, хладнокровно обдумать все «за» и «против» и отыскать правильный путь. Окончательное решение принимать королеве, а Милана, боевой лидер «Зеленого дома» и славящийся здравомыслием барон, являлись наилучшими советниками из всех возможных. И ожидания Всеслава оправдались в полной мере. Милана и Мечислав вошли в кабинет молча, уничижительными взглядами не обменивались, лишних слов не произносили, были сосредоточены и деловиты, и немного мрачны. Оба прекрасно понимали, насколько важна встреча. Королева, в свою очередь, пригласила советников в дальний угол кабинета к небольшому круглому столику, сидя за которым люди едва не касались друг друга локтями, видели глаза друг друга и могли говорить в полголоса. Такая обстановка идеально соответствовала духу полного взаимного доверия, необходимого для решения сложнейшего вопроса. Всеслава подождала, пока Милана и Мечислав усядутся в кресло, выдержала короткую паузу и произнесла: «Нет нужды напоминать, для чего мы собрались». Бароны и воеводы кивнули. «Наше положение, я бы назвала его деликатным». «Плохим», уточнила Милана. «Странным», подал голос Мечислав. «Судя по всему, советники будут предлагать разные варианты действий. Тем лучше. Главное не позволить дискуссии перерасти в свару. Что же странного вы в нем находите?» осведомилась Милана. «А что вы видите плохого?» Воевода дочерей журавля усмехнулась. «Плохо то, что Зеленый дом не заинтересован в вооруженном конфликте с Навью. Мы до сих пор ощущаем последствия последней войны. Армия ослаблена, количество боевых магов минимально, большая их часть – молодежь, не обладающая должным опытом. Я полагаю, в Темном дворе прекрасно понимают наше состояние, знают, что мы не способны говорить с ними с позиции силы, а потому и ведут себя столь дерзко». «В чем дерзость?» – поинтересовался барон. «Они убили белую даму», – мягко напомнила Милана. «Считают, что сейчас им все сойдет с рук». Воевода помолчала. Ей было неимоверно трудно произносить следующие слова. «К сожалению, навы не ошиблись. Нам нечего им противопоставить. Остается ли проглотить обиду или...» Мечислав демонстративно засопел. Воевода недобро прищурилась, но королева успела предотвратить назревающую ссору. Всеслава грозно посмотрела на фаворита. Тот понял, что переборщил, пробормотал извинения и обратилась к Милане. «Продолжай. Я рекомендую провести переговоры с орденом», – твердо произнесла воевода. «Следует обрисовать рыцарям ситуацию, рассказать о наших выводах и перетянуть на свою сторону. Вместе мы сможем надавить на темных». Великий дом чуть пострадал в последней войне не меньше Зеленого дома. Его армия пребывала в столь же плачевном состоянии, и только объединившись, рыцари и люды могли уверенно говорить с навами. Предложение Миланы было предложением воина, предложением боевого мага. Рыжие задиристые, даже хладнокровный дегир не всегда способен удержать горячих подданных в рамках. Их участие почти наверняка обострит обстановку, сделав вооруженный конфликт весьма вероятным. Насколько такое развитие событий устраивает Зеленый дом? Сейчас темные достаточно сильны, чтобы выступить против чудов и людов одновременно. Допустим, коалиция одержит победу, но что останется от армии? Всеслава думала над словами воеводы столько, сколько считала нужным, не обращая внимания на затянувшуюся паузу. Советники ждали, всем своим видом показывая, что готовы сидеть и молчать хоть неделю. Наконец королева кивнула. «Твое предложение понятно, Милана. Теперь следует выслушать барона». Всеслава перевела взгляд на фаворита. «Почему ты назвал наше положение странным?» Тот развел руками. «Потому что оно именно такое». «Объясни». Барон привычным жестом взлохматил волосы и медленно оглядел собеседниц. Он не тянул время, в последний раз обдумывал, что следует говорить и как. «На чем базируются наши подозрения? Предполагается, что навы проводят в Сибири некие запрещенные или передовые исследования. Светозара стала свидетельницей, от нее избавились, так?» «Так», – подтвердила Милана. «Возникает вопрос. Неужели навы не предусмотрели должных мер предосторожности? Вы верите, что их секретные опыты засекла обыкновенная белая дама?» «В жизни есть место случаю», – покачала головой королева. «Ты сам это говорил». «Навы несовершенны», – добавила воевода. «Допустим, вы правы. В результате роковой случайности несовершенные навы позволили Светозаре заглянуть в свои дела», – согласился Мечислав. «Тогда объясните, почему темные не замаскировали место убийства или хотя бы не убрали следы? Хорошему магу не составит труда почистить остаточный фон. Почему же навы позволили нам узнать, что белая дама убита темной энергией?» «Возможно, они не успели», – протянула воевода. «Расследование началось через несколько дней после смерти Светозары», – буркнул барон. «Темные могли бы зачистить всю Сибирь». И посмотрел на королеву. Всеслава слушала очень внимательно, но на советников не смотрела, сфокусировав взгляд на изумруде, украшавшем один из ее пальчиков. «Следующий вопрос». Мечислав не сбавлял темп и постепенно повышал голос. Не до крика, разумеется, но весьма ощутимо. «Почему незаметно никакой активности навов после смерти белой дамы? Почему никто не препятствовал расследованию? Если бы навы действительно убили Светозару, они должны были организовать наблюдение за районом и знали бы о наших действиях. Почему Сантьяго до сих пор не навестил Белый дом? Он ведь понимает, что рано или поздно мы доберемся до истины». «Выжидают», – проворчала Милана. «А я думаю, что темные ничего не знают о смерти Белой дамы». «И?» «Я голосую за кулуарные переговоры с Сантьягой. Если навы действительно в деле, мы это обязательно поймем. И тогда, возможно, нам потребуется поддержка ордена. Но затевать возню до тех пор, пока не ясна позиция навов, мне кажется опрометчивым». Воевода недовольно фыркнула, но высказывать свое мнение не торопилась. Оба варианта озвучены, и теперь следовало дождаться решения королевы. Колебалась Всеслава недолго. «Милана!» «Да, Ваше Величество?» «Следует спешно, но предельно тщательно провести повторное исследование магического фона на месте гибели Белой дамы. У барона Мечислава должны быть и веские доказательства для разговора с комиссаром Темного двора». «Решение принято». «Да, Ваше Высочество?» Воевода склонила голову. Ни жестом, ни тоном Милана не выразила свое неудовольствие. «И готовься к визиту в орден». «Да, Ваше Величество?» Теперь она позволила себе улыбку. Королева посмотрела на фаворита. «Если переговоры с Сантьягой пройдут по худшему сценарию, оперативное руководство перейдет к воеводе Милане». «Я все понимаю, Ваше Величество». Мечислав тоже улыбнулся. «Но я уверен, что это не произойдет». Всеслава помолчала, затем кивнула. «Надеюсь, ты прав».